Глава 18. Время у меня есть, чтобы хорошенько обработать Чунми и до конца продумать свой план. Малейшие детали. Возможны неожиданные повороты, например, беременность императорской наложницы. Как с этим? Но Чунмин сразу после родов будет абсолютно беспомощна. С этим я справлюсь. Равно как и с тем, чтобы эти роды ускорить. Да не так-то это просто — забеременеть с первого раза. А второго у Чунми не случится. Я и об этом позабочусь. Пока я управляю запретным городом, все в моей власти. Почему бы мне просто не выйти за Линвана замуж и не уехать с ним в его провинциальное имение? Увы, и этот вариант я просчитывала. Еще покойный супруг меня предупреждал. Вдовствующие императрицы не выходят даже за князей. Такого прецедента в истории Великой Мин еще не случалось. Даже если я рискну и стану первой, пожертвую всем ради любви, это закончится трагично, потому что тогда я тоже становлюсь всего лишь княгиней и покидаю запретный город. А покинув его, я теряю власть. Всем хозяйством станет заправлять... Нет, не императрица. Ее-то я как раз и не боюсь. Амеба. Не мстительна. Не больно-то умна. Ее интересуют только придворные церемониалы, которые идут нон-стопом. Императрица взахлеб играет главную роль в этом придворном театре, и больше ее ничего не занимает. От реальности она упорно прячется в шелковом коконе парадных одежд и императорской церемониальной короне. Но в гареме у Его Величества есть пара-тройка ядовитых змей, с кучей амбициозных, благородных родственников, жадных до чинов и денег. Между этими дамами и развернется борьба за запретный город. Победит сильнейшая. И как только она войдет во вкус, расправится со мной. А я уже ничего не смогу сделать, ибо мой ранг будет ниже. И я не буду больше жить во дворце и каждый день видеть императора. Недаром же говорят, с глаз долой и с сердца вон. Тем более я не родная мать, а приемная. Это был всего лишь деловой договор. Никаких теплых чувств между мной и императором нет. Мы деловые партнеры. Пока он не может без меня обойтись, он меня терпит. Но гадина ведь посадит на все ключевые посты этих своих родственников. А моих людей сместят. Кого-то вообще убьют. Сместят их Эдо. Я же начала с того, что заменила главного евнуха. Сама составила дорожную карту, как прийти к верховной власти. Кто ж во дворце не знает, как я ее заполучила? Делай, как Катя называется. Моя расправа с наследной принцессой тоже стала легендарной. И минимум, что мне грозит, это ссылка. Линван, конечно, попытается меня защитить. Но вот беда. Лин незнатного рода. Он сирота, бывший простолюдин. За ним по-прежнему никого нет из людей влиятельных, только я. Если он покинет дворец, то Лина сместят с поста военного министра, и он потеряет контроль над огромной армией. А генерал без войска — легкая добыча, даже если он мастер боевых искусств. Нас ждет незавидная участь, мы все умрем. Разумеется, я этого не хочу. Я не выпущу из рук нити верховной власти ради моего малыша. Мало того, я собираюсь ее укрепить. Я въезжаю в Пекин с максимальной помпой. Сын неба предупрежден. Матушка возвращается из паломничества по святым местам с хорошими вестями и богатыми дарами. Один из которых — покорность мятежных провинций, которые полностью прекратили сопротивление. После каждого моего выездного семинара в столицу летели благодарственные письма подданных. Как почтительный сын, император встает передо мной на колени и бьет челом. Касается своим царственным лбом пола у моих ног. На глазах у всех. И вы хотите, чтобы я от этого отказалась? Машинально глажу живот под платьем. Я позабочусь о тебе, малыш. Ужин накрыт на двоих. Всех нафиг, мне пора действовать. «Как идут дела, сын мой?» Спрашиваю, косясь на яство, приготовленное под руководством гениальной Яо Линь. Стараюсь не подавать вида, что меня тошнит. Я с подругой еще не говорила. Виделись мельком, на людях. Лицо Яо Линь просияло, когда я ступила на дворцовые плиты. Еще больше оно просияло, когда представила императору свою спутницу. Юную принцессу, для которой Яо Линь скоро должна стать мачехой. Но для нее время терпит. Месяц-другой свадьбу можно и подождать. Яо Линь ждет вот уже 8 лет. Претерпелась. А вот мои часы тикают. Дни улетают стремительно. И каждый для меня на вес золота. Я безумно тороплюсь. Потерпи немного, Яо Линь. Я очень тебя люблю. Но сначала мой малыш. Все прекрасно, матушка. Благостно улыбается император. Кто управлял гаремом за время моего отсутствия? Благородная супруга Гао. Опять? Эти Гао бесконечны. Еще бы, древнейший род. По крайней мере, знаю имя моего врага. Новости есть? Не родился ли у меня внук? Как можно, матушка? Мы соблюдаем траур по моему отцу. Прошло уже 1,5 года, сын мой. В храме богини милосердия и справедливости я просветилась, впала в нирвану. Тому есть свидетели. Меня нашли на полу без сознания, просветленную. Точнее будет сказать, с помутненным рассудком, но это детали, в которых, как говорят, кроется дьявол. Мы это опустим. Перейдем сразу к откровениям богини. Я привела тебе добрые вести. Письмо Ее Величества я уже читал. Насмешливо говорит сын неба. Ваша дипломатическая миссия удалась. Впрочем, вам, как переговорщику, всегда не было равных. Лесть — зачет. Богиня дала тебе и другое благословение. А именно? У него аж чашка в руке застыла. До рта не донес. Насторожился. Ты должен принять наложницу. Тоже просветленную. Но, матушка, я соблюдаю целибат. Не свисти, сынок. Мне уж донесли, как ты его соблюдаешь. Половая конституция у тебя, быть может, и не самая сильная, но ты определенно не евнух. И твоя супруга Гао начинает меня бесить. Я повышаю голос. Ты отказываешься принять женщину, которую выбрала для тебя твоя мать? Просветленную, побывавшую вместе со мной на одной из 4 священных гор в храме самой почитаемой в Великой Мин богини? В таком случае ты рискуешь, сын, пренебрегая благословением Гуань-инь. Ты можешь остаться без наследника. Но у меня 4 сына. Старшему наследному принцу 18. Он вполне готов стать императором. Дудки, это не входит в мои планы. Детская смертность во времена Средневековья высока, Ваше Величество. Боги, что я несу? Простите, матушка, я не вполне вас понял. Я про эпидемию оспы, сын мой. Богиня Гуан-инь поэтому и разрешила тебе прервать 3-летний траур по отцу. Во имя продолжения рода. Она мне сама так сказала. Мол, еще один принц династии не помешает. Хорошо, матушка. То-то. С кем ты споришь, император? Девушку приготовят и пришлют в твои покои сегодня же ночью. Достаточно будет 1 раза, чтобы и тебе просветлиться посредством соития с избранной. Так, Катя, так. Побольше астрального антуража. В средневековье это хорошо заходило. А если наложница мне не понравится? Или с ней что-то не так? Пугается его величество. Она что, с изъяном? Или просто некрасива? Достаточно того, что на ней благословение великой богини. Насмешливо говорю я. Ну и длительное воздержание. У тебя ведь аж 1,5 года не было близости с женщиной. Справишься. А он умеет держать удар. Глаза, конечно, опустил, но даже не покраснел мерзавец. Достойный противник. Тем приятнее будет обвести его вокруг пальца. Да, конечно. Покорно говорит сын неба. Пусть наложницу доставят в мой дворец. Доставят. Хэдо об этом лично позаботится. Ну а мне надо поговорить с этой овцой, потому что Чунми опять близка к обмороку при известии, что уже сегодня ночью она будет служить императору. «Ваше высочество!» — лепечет испуганная девчонка. «Но я же не обучена!» «Мой сын прекрасно знает, что надо делать. У него огромный гарем. Ты будешь далеко не первая в постели императора. Я даже затрудняюсь сказать, какая именно. Но благородная супруга Гао...» «Забудь о ней. Я пригласила ее сегодня на ужин. Она не посмела отказаться». «Да я от страха в обморок упаду», — отчаянно говорит Чунми. «Едва его величество приблизится». «А ты ляг», — насмешливо говорю я, — «и жди его в постели». «Но так нельзя. Я должна приветствовать сына неба и ждать, когда он соизволит обратить на меня высочайшее внимание». «Слушай, Чунми», — я начинаю злиться. «Ты же не дурочка. Твоя задача простая. Вспомни, что я тебе говорила. Ты была на священной горе, всю ночь напролет молилась. И под утро тебе открылось, что ты избранница императора, которая родит ему сына. Ты и родишь». Невольно глажу живот. «После этого ты получишь титул, дворец и кучу всевозможных благ. Всего-то потерпеть минут 5. И то разовая акция. Или ты умрешь. Аргумент весомый. Да и не упрямство это. Обычный страх девственницы перед первым разом. А тут еще и император. Всем с пеленок внушают, что он особенный. Что его лицо и видеть-то нельзя. Под страхом смертной казни. А девчонке надо лечь к нему в постель. Лучше будет просто занести Чунми в спальню к моему приемному сыну. Неважно, в обмороке она будет, на руках у евнуха, или потом, когда император войдет. Лично слежу за тем, как девушку готовят. Проверяю температуру воды в ванне, аромат благовоний, нежность и качество масел с притирками, которыми тело Чунминь доводят до совершенства. Грудь мала, бедра узкие, личико незапоминающееся. Волосы жидковаты. Вздыхаю. На себя посмотри. «Сделайте все возможное», — говорю служанкам. «Из моего дворца мне хорошо видно, как паланкин с Чунми вносят в резиденцию сына неба. Там наложница тут же перехватывает Хэдо, чтобы без осечек. Главный явно прекрасно знает, что надо делать. А я иду ужинать с благородной супругой Гао, которая кусает губы от злости. Его величество прервал траур по отцу по вашему приказу. Недовольно говорит мне супруга его величества, чтобы черти ее разорвали, заразу эту. Министрам не понравится. Хочешь сказать, с тобой он этого не делал? Я прекрасно умею парировать выпады. Благородное создание смертельно бледнеет. Готовить противозачаточное для наложниц и уж тем более для жен императора тоже запрещено, как и траур нарушать, — добиваю я. Однако, мой взгляд весьма выразителен. Однако кто-то регулярно его принимает, это противозачаточное, чтобы ребенок не родился во время траура. Это считается грехом. А не боишься в итоге стать бесплодной? По моим сведениям, ты этим отваром злоупотребляешь. Вы с моим сыном договорились. Он принимает только тебя, а ты молчишь. Но мужчине необходимо разнообразие. И я решила тебе помочь. Покойный император 9 лет не принимал никого, кроме вас. А ты что, ему свечку держала? Да чего же у вас вульгарная речь? Ваше императорское высочество, ты должна добавлять это каждый раз, когда обращаешься ко мне. Встать! Ору я. Благородная супруга вскакивает рефлекторно. Забыла свое место? Спорить со мной вздумала? Замечание мне делать, вдовствующая императрица? Простите, ваше императорское высочество. От страха супруга моего приемного сына падает на колени. Орать я насобачилась, когда объезжала мятежные провинции. Где лаской, а где пряником? Эти сволочи кнут понимают гораздо лучше, чем пряник. Благородные чиновники. Табель о рангах великой минсвященин. Выше меня никого нет. Чем пользуюсь? Я так захотела, понятно? Чеканю, стоя над коленопреклонной благородной супругой. Мать нации не возражает. А ты кто такая? Дама второго ранга. Завтра ее величество будет приветствовать новую наложницу и представит ее другим сестрам. И если тебя не будет на этой церемонии... Я все поняла, ваше императорское высочество. Торопливо говорит змея, которую я вмазала от души по ядовитым зубам. Конечно, я приду. А потом навещу новую сестру и принесу богатые подарки. То-то. Я сажусь. Невольно думаю. Как там Чунми? Справляется, пока я тут благородную супругу Гао укрощаю, которая пустила корни в сердце императора. Он часто ее принимает. Слишком уж часто. И девчонка без всякого опыта, напуганная до смерти, высокородной леди не помеха. Чунми без моего покровительства обречена. Она приходит рано утром. Это хорошая новость. Император разрешил тебе остаться после того, как все закончилось? Уточняю на всякий случай. Он ничего не сказал, просто уснул. А я не посмела уйти. Это хорошо, что она такая овца. Так и лежала всю ночь с открытыми глазами, охраняя покой сына неба. Говорю насмешливо. Он император. И наутро проснулся с отменным аппетитом. Я имею в виду эрекцию. Разнообразие как-никак. Значит, ты больше не девственница. Все случилось? Причем дважды, так? Да, ваше высочество. Чунми очень мило краснеет. Я вам так благодарна. Она норовит бухнуться на колени. Я приму твою благодарность. Будь покорна и останешься жива. Что ты на меня так смотришь? Благородная супруга Гао не простит тебе визита в спальню ее мужа. Ваше высочество, защитите меня. Чунми все-таки бухается на пол. Понимает, чем дело пахнет. У благородной супруги Гао, как и у всех ее предшественниц, лучший в запретном городе яд. Защищу Чунми. Взамен сама знаешь что. Я сделаю все. Буду любить вашего ребенка как своего собственного. Не кричи так. Невольно морщусь я. Пока ты живешь в моем дворце, тебе ничего не грозит. Здесь я могу ее полностью контролировать и продолжать запугивать, чтобы и шагу не смела без меня ступить. Впрочем, опасности в самом деле велика. А если нас разоблачат, ваше высочество? Это не твоя забота. Ты можешь идти. Готовься к церемонии. Тебя введут в круг избранных наложниц сына неба. Чунми торопливо уходит, а я зову Хэдо. Она не врет? Я уже сделала запись в гаремной книге. Широко улыбается главный евнух. Хэдо доволен собой, и меня это тоже радует. Подробно описал два императорских соития с наложницей. И как он, его величество? В смысле, как мужчина? Ваш выбор был правильным, госпожа. Лукаво улыбается Хэдо. Князь сильнее и искуснее его величества не только в бою. Хдо, ты... Тебе-то откуда знать? Мне велено внимательно слушать и даже смотреть, чтобы ничего не пропустить. Хитро улыбается главный евнух. Но меня-то ты никогда не подслушивал. Я имею в виду, когда мы с князем... Разумеется, нет. Невозмутимо отвечает этот плут. И я понимаю, что тему лучше не развивать. Утешил. Я, в общем, и не собиралась крутить роман с приемным сыном, хоть он старше и не родня мне. Чисто из женского любопытства спросила. Ты там все проконтролировал? Свидетели подписались. Ваш ребенок будет законорожденным. Ты вот что, дай Чунми на всякий случай противозачаточное, в чае каком-нибудь. Не хочу, чтобы у девушки были проблемы. Мне не нужен ее ребенок. Чунми к нему может привязаться, пока вынашивает. Позаботься об этом. Это очень мудро, Ваше Высочество. А если вы родите дочь? Значит, такова моя судьба. К тому же, с девочкой будет проще. А теперь мне надо закрепить успех. Вот за что люблю свою сноху, так это за четкое соблюдение ритуалов. Никто не знает их лучше действующей императрицы. Сама она на постель сына неба давно уже не претендует. Ее выдали замуж совсем еще девчонкой. В 16 она родила. И выглядит на все 40. Как мне доложили, она всегда стремилась спихнуть постельную службу на наложниц. А супруг воспринимал это с энтузиазмом. Почему благородной супруге Гао и удалось прибрать его к рукам? Но как мать нации, императрица выглядит шикарно. Вот и сегодня она сидит во главе этого гадюшника, то бишь императорского гарема, с каким мне надо лицом. Ни грамма ревности, безграничное почтение к матушке, которая представила наложницу императору. Детальное соблюдение придворного церемониала. У Чунми поджилки трясутся. Первые леди империи, все как одна родовитые, разодетые в пух и прах, разглядывают новую сестру, стараясь сдержать презрительную гримасу на лице. Еще вчера служанка низкого ранга, сегодня Чунми пожалована титулом особой наложницы. Леди, благословленная Гуан Инь. И дважды император почтил эту леди своим вниманием. Благородная супруга Гао хоть и держится, но ее взгляд, похоже, испепелит сейчас несчастную Чунми. Я вхожу во дворец снохи в самый разгар церемонии, и все, включая императрицу, опускаются на колени. «Вольно!» — хочется скомандовать мне. Дела идут неплохо. Вскоре о беременности Чунми объявят в запретном городе, хотя беременна не она, а я, и собираюсь подкинуть в императорское гнездо своего птенца. Это и есть мой план. Как я буду выкручиваться? А вот узнаете.